Дорогие друзья, обычно говорят, что великие реформы Александр II проводил во внутренней России, но продолжал империалистическую политику на окраинах. Но что касается Дальнего Востока, мы уже убедились, что это так. А вот что касается Польши, то все совсем не так. В Польше пытались не просто проводить, как при Александре I, либеральные реформы, но пытались сделать Польшу лидером либеральных реформ для всей России, пользуясь большей образованностью, большей культурой, большим богатством польского общества, большей его западностью. И эти реформы, начавшиеся в 57-м году, а может даже в 56-м, эти реформы продолжались до 1862 года и связаны в первую очередь с замечательным человеком, малоизвестным в России, маркизом Александром Велёпольским. Об этом будет сегодняшняя лекция. И о том, почему эти реформы, которые шли одна за другой, не увенчались успехом, а в итоге закончились польским восстанием. Вот об этом будет наша лекция, и оптимистическая, и грустная одновременно. Еще, дорогие друзья, я хотел бы сказать, что мои лекции, которые вы слушаете, существуют благодаря вашей поддержке. Через Patreon многие из вас перечисляют мне некоторые суммы денег, и я могу благодаря ним существовать, являясь простым пенсионером российским. И готовиться к лекциям, и даже отдыхать. Я хочу всех поблагодарить, кто это делает, и тех, кто примет решение это делать в будущем. Это решает проблему моей работы и открывает нам возможность все новых и новых лекций. Большое вам спасибо. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами начинаем 50-ю лекцию по истории России. Эта лекция будет посвящена реформам и смуте в царстве польском в первые 7 лет нового царствования. Это политика, национальная политика нового царствования, эпохи великих реформ. Очень часто думают, когда поверхностно изучают историю России, что вот внутри самой России царь проводил глубокие реформы, и, скажем, либеральные реформы, да, освобождение крестьян, земские реформы. А вот на окраинах он продолжал старую колониальную политику. Но все не так просто. И для того, чтобы понять, что было, может быть, на самой такой турбулентной окраине России, в Польше, об этом, этому и посвящено. Нам надо вот углубиться в факты. Нам надо немножко посмотреть последовательность событий. Дело в том, что в эпоху Николая Павловича, как вы помните, Польша постепенно лишилась большинства своих институтов самостоятельного государства в личной унии с Россией, которые были созданы Александром I. Это стало происходить после польского восстания 1931 года, и к концу царствования все подошло к почти, может быть, полному слиянию Польши, русской части Польши, которая продолжала называться царство польское, потому что и в титуле русского императора на первом месте стоял император всероссийский, потом вторая позиция титула царь польский, потом великий князь финляндский и так далее. А к Финляндии, кстати, мы тоже будем говорить, это будет другая лекция. Но теперь о Польше, о втором члене титула российского. В 1851 году, еще, естественно, при Николае Павловиче, была отменена таможенная граница между царством польским и остальной Россией. Развитая промышленность царства польского теперь получила прекрасный рынок в русской глубинке, необъятный рынок. В Польше была развита в первую очередь текстильная, но также и металлургическая промышленность. Она была на европейском уровне, и теперь она не без всяких внутренних пошлин, продукция пошла на русский рынок, тем самым, естественно, еще более связав Польшу с остальной Россией. Тем более, что это время совпадает с временем развития железнодорожного строительства, когда Польша, Варшава соединяется с Петербургом, с Москвой и практически со всей европейской Россией, сетью железных дорог. Успешное и рентабельное польское сельское хозяйство, в первую очередь производящее зерно, оказалось востребовано на европейском рынке. Европе не хватало своего зерна. И Польша, с одной стороны, являясь поставщиком промышленных товаров в Россию, стала поставщиком зерна в Европу. Это тоже было очень выгодно. По общим правилам, вместе с поставщиками из остальных частей России. Одновременно не забудем, что Польша в это время состоит, как бы разделена между тремя государствами. Между Россией, Австрией и Германией. И Пруссией. Россией, Австрией и Пруссией. И в каждой из этих частей свои порядки. В так называемом княжестве Познанском, то есть той части Польши, которая в Пруссии, в нем постепенно отменена вся автономия вообще. И полякам приходится удовольствоваться экономическим, быстрым экономическим развитием. Польская, прусская Польша развивается как промышленный район быстрее остальных частей Польши. Ну, такие крупные города, как Бреслау, Вроцлав, конечно, они являются такими мощными моторами. И Познань сама, мощными моторами экономического развития. Поляки в этой части Польши берут курс на экономическое преуспение, помощь друг другу. Богатые помогают бедным. Образование, культура, сохранение польской идентичности. Вот в этом, ну, практически внешне потерявшем всякую автономию край. В австрийской Галиции, в другой польской области, как вы помните, тяжкий конфликт крестьян и помещиков. В 1946 году происходит знаменитая галицийская резня, когда крестьяне при попустительстве австрийских властей, а может быть даже с их молчаливой поддержки, ну, буквально уничтожают польскую шляхту, польских помещиков. И после этого, через два года, Австрия дает землю крестьянам. То есть польские крестьяне и украинские крестьяне Галиции, тоже крепостные польских помещиков, теперь обретают свободу и землю в 1948 году. И они, конечно, благодарны императору австрийскому, но не своим господам, которые между ними и господами пролегла вот эта страшная резня. На месте Галиции с 59-61 годах даже министр внутренних дел Австрии граф Агенор Ромуальд Ануфрий, граф Глуховский, он очень умный, глубокий человек, он пытается договориться с Веной о польской автономии, пытается восстановить нормальные отношения в крае, причем отношения не между шляхтой и Веной, он сам член, естественно, палаты господ австрийского имперского парламента, а отношения между крестьянами и Веной. Для этого он выдвигает идею федерализации всей Австрийской империи и готовит так называемый Октябрьский диплом 1860 года о перестройке Австрийской империи как федеративного государства. Но в последний момент его противники смогли взять верх, Австрийская федерация отложена По сути, ее так никогда и не возникнет. Хотя проекты федерации будут предлагаться и позднее, австрийской, вплоть до самого конца. И проблема подвешена. Проблема отношений шляхты и крестьян в австрийской части Польши не решена. Что касается России, то на парижских переговорах Россия отвергла, русский посол граф Орлов отверг предложение созвать по вопросу Польши, а этого хотели польские эмигранты, особый конгресс, европейский конгресс, как в 1815 году, который бы решил вопросы Польши. Он сказал, что Польша – это внутреннее дело России. Но за кулисами переговоров заверил Европу, что в Польше будут проводиться широкие реформы. Как пишут современные авторы Миллер и Долбилов в хорошей книге «Западная окраина Российской империи», вот эта книга, я считаю, она в целом удачная очень, изданная новым литературным обозрением, что в Петербурге рассчитывали, что благоволение к полякам поможет оказавшейся в политической изоляции России сблизиться с Францией. Я не думаю, что эта мысль была очень серьезной, безусловно, она тоже возникала. В первую же очередь императорская власть, начиная думать о реформах, она думает о реформах на окраинах. Не только в русском центре. Приехав в Варшаву, впрочем, еще колебания. Александр, и как вы помните, в первый год своего царствования, вообще колеблется между продолжением курса Николая Павловича и курсом на реформы. Окончательно курс на реформы формируется к 1957 году. И приехал в Варшаву в мае 1956 года, первый раз, от этого визита много ждали, император на встрече в Бельведере с депутатами от дворянства, духовенства и городов Польши сказал: «Я приехал с забвением прошлого, одушевленный наилучшими намерениями для края. Вы близки моему сердцу, точно так же, как финлянцы и другие русские подданные. Но я желаю, чтобы порядок, установленный моим отцом, не был изменен нисколько. А потому, господа, прочь мечты. Я сумею остановить порывы тех, кто бы вздумал увлечься мечтами. Счастье Польши заключается в полном слитии ее с народами моей империи». Но в этой же речи, в другом месте, он говорит о том, что... Он думает, что с Польшей соединит Россию одна династия. Полякам эта идея теперь нравится. Это идея личной унии при полной независимости Польши от России. Только уния семейного дома Романовых. Уния дома Романовых. С другой стороны, полное слитие с народами империи. Это как бы продолжение политики Николая I. Вот видите, это первое выступление, оно еще имеет и ту позицию. Одновременно объявляется амнистия. Объявляется амнистия вообще всем, как вы помните, во время коронации Александра II всем политическим заключенным, всем ссыльным, каторжанам, в том числе и полякам, участникам польского восстания 30-31 года. Теперь, через 3 года безукоризненного поведения и после полного раскаяния в письменной форме, которая дается, что они раскаиваются в своем участии вот в польском восстании, в его поддержке, они могут вернуться в Россию и поступить на государственную службу. Эмигранты вернулись. Получили назад свои имения, но они испытали горечь и унижение. Вернулись и сосланные из Сибири, тоже взятые в казну их имения были им возвращены. То есть были такие вот шаги, но пока польская аристократия, польская шляхта чувствовала себя, ну как бы, что ей дают подачки. И это не нравилось. Хотя подачки были очень как бы добрые и материально весьма ощутимые. Сменился и наместник царства польского. Вместо жесткого, даже жестокого Ивана Паскевича, князя Варшавского, который, как вы помните, покорил Польшу в 1832 году и Венгрию в 1848 году, вместо Ивана Паскевича, умершего 20 января, 1 февраля по новому стилю, 1956 года, назначен мягкий и обходительный князь Михаил Дмитриевич Горчаков, урожденный варшавянин, из мазовецкого воеводства, двоюродный брат князя Александра Михайловича Горчакова, министра иностранных дел Российской империи. Естественно, Михаил Дмитриевич Горчаков не был поляком, но он хорошо знал польские обычаи, потому что и родился в Польше, и часть жизни провел в Польше. Император лично разрешает издавать произведения Адама Мицкевича, разрешает хранить недозволенные цензурой книги поэта Юлиуша Словацкого, графа Зигмунда Красинского, Иоахима Лелевеля. Именно Иоахиму Лелевелю предписывают слова «Во имя Бога за нашу и вашу свободу». Вот хранение этих книг перестало считаться государственным преступлением. А Юлиуш Словацкий, ведь главный поэт первого польского восстания, его замечательные стихи, призывающие восстать, помните, он его обращение к шляхте, карты, к лицу ли вам, сударь, карты, в дни, когда вершатся судьбы народа, с цепью стрелковой в поле залягте, к дьяволу карты, к черту колоды. Вот, понимаете, человек, так призывавший на восстание, теперь его стихи, эти стихи, если нельзя еще издавать, но можно привозить из-за границы их и держать в своей библиотеке, давать читать, никто за это уже ничего не делает. В 1857-м открыта медико-хирургическая академия и основано земледельческое общество. Медико-хирургическая академия, в ней ведется преподавание на польском языке, ну и на латыни, поскольку это медицинские предметы. Польская молодежь получила возможность образования на родном языке. И из Познани в Варшаву приходит идея органического труда. То есть мы должны не бунтовать, а мы должны трудиться естественным образом и созидать нашу Польшу. Земледельческое общество, товарищество Рольниче, стало клубом всей польской элиты. Ее основателем и председателем стал граф Андрей Артур Замойский, лидер партии белых. Племянник Адама Черторийского, его мать София Черторийская, сестра нашего с вами старого знакомого, друга Александра I, князя Адама Ежечерторийского. Здесь надо сказать о белых и красных. Вот эти понятия белые и красные, хорошо нам известные по гражданской войне в России, они в Польше появились между первой и второй между первым и вторым польскими восстаниями. Белые – это аристократы, это шляхта, в основном мигранты, но и их родственники в царстве польском, которые в первую очередь заботятся о благосостоянии элиты и выступают сторонниками освобождения крестьян без земли. И вообще довольно сложные модели освобождения крестьян. А красные – это уже в основном люди, как и в России, различных сословий, которые восприняли социалистические идеи и выступают за полное освобождение крестьян с землей и социальные, широкие социальные реформы, превращающие Польшу, ну, фактически, в социалистическое государство. Так вот, граф Андрей Артур-Замойский становится непререкаемым лидером белых. Земледельческое общество быстро объединяет вокруг себя несколько тысяч землевладельцев, шляхты, и становится чем-то вроде парламента. А уж совсем точно оно напоминает губернское собрание, русское губернское собрание, только очень большое. И поначалу Андрей Замойский исповедует планы развития и расширения свобод в Польше под русским скипетром, чтобы избежать победы красных, которые хотят независимости, безусловно, но и, соответственно, социальной революции. Вместе с ним среди лидеров партии белых крупнейший банкир и предприниматель – выходец из еврейской среды, но давно уже его отец принял протестантизм, они все христиане, железнодорожный магнат Леопольд Юлиан Кроненберг, знаменитый в Польше человек, писатель и публицист Юзеф Игнаций Крашевский. Варшавская интеллигенция группируется вокруг полонофила немца Эдварда Юргенса и тоже поддерживает вот эту идею возрождения Польши под русским скипетром, как альтернативу восстанию. Их в Польше, красные, называют миллинариями, так как они якобы отказались от освобождения Польши на целый миллениум, то есть на тысячу лет. В то же время Замойский вовсе не чуждался, и вообще другие белые простонародья. Они пытались установить с ними тесный контакт, пытались создать такое дружное и цельное сознание единства нации. Как вспоминает Дмитрий Алексеевич Милютин в своих воспоминаниях 60-62 годов, Замойский задавал гомерические угощения собранным из провинции крестьянам и братался с городскими просторабочими. Просторабочие – это разнорабочие, да, сейчас. Противником идей Замойского и земледельческого общества внутри элиты был знаменитый граф Северин Мацей Леон Урусский. Уже даже его фамилия говорит о том, что он имеет связь какую-то с Россией. Действительно, этот род, конечно, много раз породившийся с высшими представителями польской аристократии, он вел свое происхождение от червонно-русской аристократии Галицкой Руси. Он был предводителем дворянства Варшавской губернии, и он был сторонником освобождения крестьян землей, написал много статей и трактатов, как бы он был такой очень близкий по взглядам к Милютину, Николаю Алексеевичу Милютину, человек, и вообще к тем русским либералам, которые стремились вот, освободить крестьян землей, что, собственно, и удалось реформами 1861 года. Всех этих людей объединяло стремление к возрождению Польши, как говорили по-польски, отбудованию отчизны. Польша должна была так или иначе быть возрожденной страной, а в какой политической комбинации – это уже другой вопрос. Надо вам сказать, и это часто сейчас не любят вспоминать, что независимости Польши, полной независимости Польши, не желала ни одна соседняя с ней держава. Не только Россия, но и Австрия, и Пруссия. Прусский король даже говорит, что если русские откажутся от Польши, то мы введем в нее просто свои войска. А фактически она, наверное, была бы разделена между Австрией, которая же, как вы помните, присоединила независимый Краков в свое время, и Пруссией. То есть даже уход России из царства польского вопроса бы не решил. Польша потеряла бы свою независимость еще больше. Но это тогда мало кто понимал. Тогда в Польше мечтали о возрождении Польши и не соизмеряли своих сил. В 1856 году в Париже вышла книга Людвига Мирославского, человека, который возглавлял как раз красных, генерала Мирославского, генерала Первого польского восстания. Эта книга на французском языке о пользе Польши для мировой цивилизации, о польской нации в равновесии держав. «Если объединяется Италия, – писал Мирославский, – которую все считали только географическим понятием, то почему бы не объединиться и Польша? Это будет полезно Европе». Он искал в Европе, особенно в Западной, особенно во Франции, союзников будущей независимой Польши. Но при этом и социалистическому, ну, в тогдашнем смысле слова, польскому государству. Он был близок очень к Джузеппе Гарибальди и сражался в его интернациональной бригаде за объединение Италии. С ним были связаны польские радикалы из Российской империи, которые, с другой стороны, были связаны с русской организацией «Земля и воля». Не забудем, что каждый третий студент Санкт-Петербургского университета в это время, в 1957-58 году, и каждый четвертый Московского университета был поляк, был польский католический юноша. Поэтому польские братства студенческие в Москве, в Петербурге были очень сильны. Александр Корнилов, говоря об этом времени, пишет: «Польское движение развивалось в это время крещендо, ну, то есть очень быстро шло на подъем и к трагической развязке. Красные, возглавляемые Мирославским, говорили, что надо поднять Польшу на восстание, чтобы его кровавое подавление в случае неудачи навсегда отвратило поляков от союза с Россией. Река крови должна разделить поляков и русских, говорили они. А если восстание удастся, если его поддержат европейские державы, то тем лучше. И дореволюционный исследователь западных славян Матвей Кузьмич Любавский в своей «Истории западных славян», кстати, очень хорошей книге, переизданной не так давно в России, писал: «Чтобы разогреть польское население и увлечь его в борьбу, они, то есть красные, стали устраивать патриотические манифестации и уличные беспорядки при всяком удобном и неудобном случае». То есть, понимаете, эти беспорядки – это цель революционизировать население. Первая манифестация произошла 11 июля 1860 года на похоронах Екатерины Свидзинской, вдовы генерала Первого восстания. В общем, повод был невелик. Но это была возможность объединить свои силы, показать свою силу. И красные призвали к тому, чтобы вся Варшава вышла на улицы, и вышли десятки тысяч манифестантов, а после похорон около 20 тысяч человек отправились к окопом пригорода Варшавы Воли, чтобы почтить память павших в сентябре 1831 года при защите Варшавы. Радикальная молодежь тогда направилась на православное кладбище и оскверняла могилы православных жителей, ну, умерших православных варшавян. Вторая манифестация в октябре 1860 года во время встречи Александра с Францем Иосифом и принцем-регентом Вильгельмом. Именно в Варшаве Александр II решил провести переговоры, я о них уже вам рассказывал, с австрийским императором и с будущим прусским королем. И вот, чтобы как показать, что это важнейший город империи и, если угодно, ворота империи в Европу. Но толпа сожгла поставленные в честь приезжавших двух императоров и короля, триумфальные ворота. В театре, где находились государи, в царской ложе был разлит купорос специально. Мальчишки отрезали шлейфы дам, направлявшихся на придворный бал. То есть это было, конечно, мелкое хулиганство, но очень оскорбительное и неприятное. 29 ноября 1860 года в годовщину начала первого восстания в 1830 году, в кармелитском костеле на Лешне возносилась молитва: «От мирового поветрия, голода, пожара и рабства избави нас, Господи». Вечером на коленях перед статуей Богородицы пропели, стоя на колене, гимн еще 1815 года «Боже, чё с Польски». Раздавались портреты Костюшки и полковника Яна Килинского, одного из героев польской борьбы за независимость. 27 февраля 1861 года в Варшаве организовали крестный ход в память Грохов-Гроховской битвы. Опять же, ну, конечно, был только повод. Толпа, собравшаяся перед Варшавским замком, была разогнана кубанскими казаками. Казаки изрубили крест, который нес монах, били людей нагайками, из толпы отвечали кирпичами и камнями. Прибывший с войсками генерал Заблоцкий отдал приказ стрелять в толпу. Были убиты 5 человек, ранены 10. Возмутилась вся лояльная часть польского общества. А в это время, в эту же ночь, то есть в это время земледельческое общество, съехавшееся со всей Польши, рассматривало в купеческом собрании Варшавы по просьбе правительства план крестьянской реформы в царстве польском. И по призыву графа Андрея Замойского в ту же ночь все депутаты собрались и направили к наместнику представительство с требованием наказать виновных в нападении на безоружных граждан. В депутации архиепископ Варшавский Антоний Мельхиор Фиолковский, графы Замойский и Малаховский, знаменитый промышленник Кроненберг и Шленкер. Кроме того, петиция от имени всей страны требовала возвратить Польше национальную церковь, законодательство, образование и всю общественную организацию, характерную для этой страны. Наместник князь Горчаков обещал начать расследование и уволил оберполицмейстера Трепова, который, собственно говоря, руководил подавлением беспорядков, разрешил торжественные похороны убитых, убрал с улиц полицию, порядком заведовали теперь сами поляки, организовавшиеся в общество гражданского правопорядка. Горчаков не стал сообщать императору, на какие уступки он пошел, но послал телеграмму: напряжение умов в городе большое, и, может быть, сегодня последуют опять беспорядки. И дальше, на следующий день он объяснял: я приказал иметь ружья незаряженными, пальбу приказал Заблоцкий. В ответ 16 февраля 1861 года император писал Горчакову: если просьба Фиолковского действительно в том смысле, о котором вы упоминаете, то не следовало ее принимать. Во всяком случае, теперь не время идти на уступки, и я их не допущу. Объявите, что прошение, поданное на мое имя, за неприличием и неуместностью заключающихся в нем желаний, вами возвращается. То есть требования вот, возрождения Польши, восстановления национальной церкви, законодательства, то есть, понимаете, требования полномасштабных реформ император не принимает. Идет 61-й год, февраль 61-го года. Не забудем, что это время, когда принимается указ о проведении Великой реформы 19 февраля. Похороны убитых вот в этом конфликте стали колоссальной траурной манифестацией. В ней участвовало около 100 тысяч человек. Духовенство католическое и лютеранское, учащиеся учебных заведений, раввины, траурные флаги с белыми крестами. Но всюду был образцовый порядок. Поляки хотели показать, что они скорбят по потере своих соотечественников, возмущены произволом русских войск, но в то же время они умеют сами управлять собой, потому что иначе их требования к самоуправлению бессмысленны. И поэтому полный порядок. Князь Горчаков назначил генерала-маркиза Паулуччи председателем делегации польского общества, вице-председатель, бригадный генерал бывших польских войск, участник восстания 30-31 года Якуб Валента Левинский. Эта делегация, которая, число членов которой увеличено до 24 человек, управляла фактически Варшавой с полного позволения князя Горчакова. Она-то и организовывала полный порядок. То есть это было вроде бы совершенно вне законное собрание, но одобренное русской властью, потому что законного ничего не было в это время. Делегация заседала в ратуше и по всем важным вопросам сносилась с наместником. Когда государь узнал об этих волнениях и о гибели людей, то в царство польское были направлены дополнительные войска. Гусарская бригада 1-й кавалерийской дивизии, вся 2-я пехотная дивизия и 4 казачьих полка с Дона. В случае восстания император приказал бомбардировать Варшаву из цитадели. Это его письмо наместнику 21 февраля. То есть, кажется, ситуация накаляется. Вернее, получается как? В Петербурге видят, что очень все опасно, и готовы просто утопить в крови восстание. А на месте князь Горчаков, генерал Горчаков, пытается всячески договориться с недовольным народом, с бунтовавшимся народом, и вот создает этот совет и уводит полицию с улиц Варшавы, предлагая самим полякам следить за порядком, поляки следят за порядком. Чтобы исключить возможность сближения польских белых, а этого очень было возможно, польские белые были склонны к таким диалогу с царской властью. Чтобы исключить сближение польских белых с наместником и с царской властью, красные призвали, ну, казалось бы, к такой вещи, которую, ну, трудно осудить, к трауру по родине. К трауру уже не по 5 погибшим людям, а к трауру по родине, которая загублена русскими. Женщины облачились в траур, мужчины должны были одеть и надели национальные костюмы. Во всех костелах звучала траурная музыка, началась кампания против развлечений. В домах, где проводились балы, выбивали стекла. Появлявшимся в дорогих нарядах женщинам мальчишки резали платья. С торговых заведений и мастерских срывали вывески, написанные по-русски на любом другом языке, кроме польского. Русские жители Варшавы были завалены анонимными письмами с угрозами. Директор комиссии внутренних дел царства польского, а в царстве польском не позволяли иметь министерство, чтобы не было ощущения, что это государство в государстве, а министерства царства назывались комиссиями. Вот это надо просто запомнить. Вот директор комиссии внутренних дел царства польского, фактически министр, Павел Александрович Муханов, историк и археограф, уже не молодой человек, он 1797 года рождения, чиновник старой Николаевской школы, который участвовал в подавлении первого восстания и долгие годы служил в царстве польском в комиссии по народному просвещению, разослал циркуляр с требованием крестьянам сообщать о всех противоправительственных лицах и задерживать их. Это вызвало возмущение поляков, что фактически их крестьян призывают доносить, но в первую очередь на их господ. И князь Горчаков попросил Петербург уволить Муханова и вызвать его из царства польского, что и было сделано. 11 марта 1861 года Павел Александрович Муханов уехал за границу, провожаемый кошачьей музыкой на всех станциях Варшавско-Венской железной дороги. В его поезде камнями разбиты были окна. И уже после его отъезда в его доме в Варшаве тоже были разбиты окна. Казалось бы, ситуация нагнетается. Сам наместник пытается ее разрешить. Но как? Пока это паллиативные меры. Это, ну вот, там... уволить того или иного русского чиновника, там, разрешить полякам самим провести траурные мероприятия. Это, в общем, паллиативы. И в этот момент подается Юлианом Казимиром Мамертом Энахом записка ему, Горчакову. Энах – оберпрокурор общего собрания Варшавских департаментов правительствующего сената. То есть, если угодно, это первый, ну, министр царства польского под властью наместника. Он статс-секретарь при Госсовете царства польского. Вся его служба прошла в России, в русской Польше. Он 1822 года рождения, то есть сравнительно молодой еще человек. Энах пишет, что русской власти надо опираться на белых, на те слои польского общества, которые заинтересованы в русском рынке и в связях с Россией, в первую очередь на торгово-промышленные круги. Народные массы желают независимости и самой меньшей личной унии. Белые желают того же, но боятся народа, и поэтому их можно удержать мудрыми и умеренными преобразованиями. Какие же это преобразования? Это возвращение Наполеоновского кодекса в его варианте для герцогства Варшавского 1807 года, упразднение кодификационной комиссии, которая занимается объединением польского и русского законодательства, превращение Варшавских департаментов Сената в Государственный совет царства польского и назначение в него местных деятелей, изъятие образования из ведения Министерства народного просвещения империи и создание собственной комиссии религиозных дел и народного просвещения под управлением поляка-католика. Создание польских университетов и гимназий, установление выборных городских советов в Варшаве и других городах царства польского. Я подчеркиваю, выборных. Создание общепольского выборного учреждения с правом обращения к государю по нуждам царства польского. Эта записка, опубликованная в книге Лисицкого «Маркиз Велипольский. Его жизнь и время», о маркизе мы сейчас будем говорить много, эта записка заканчивалась, здесь написано на французском языке, заканчивалась словами: «Немедленное принятие всех этих мер, казалось бы, достаточно, чтобы успокоить брожение, обеспечить правительству содействие всех здравомыслящих людей и обратить в ничто все безумные и преступные попытки». Горчаков немедленно отправил эту записку императору, а на место оберполицмейстера Трепова был назначен поляк Краинский. Своим новым помощником по комиссии просвещения и религиозных дел князь Горчаков избирает маркиза Велепольского, сторонника разумного сближения с Россией. Маркиз Велепольский, а если полный титул, граф Александр Игнаций Велепольский, маркиз Гонзаго Мышковский. Человек уже им сколько, уже ему около 60 лет, он 1803 года рождения, один из богатейших землевладельцев царства польского из старинного магнатского рода. Польские ученые современные в истории Польши дают ему такую характеристику: крайний консерватор, умный и амбициозный человек, но неискушенный политик, лишенный интуиции, он не понимал массовых настроений. Ради спасения польского дела в его собственном понимании он пошел против всего польского общества. Все это не совсем так. Значительная часть польского общества тогда еще была за сохранение союза с Россией. И даже граф Андрей Замойский тоже был за это. Велебрский был искушенным политиком. Он был культурнейший человек, изучал право и философию в Париже, Варшаве и Геттингене. Был избран в 1830 году в польский сейм во время восстания от консерваторов и послан правительством повстанцев в Лондон к Палмерстону с просьбой о помощи. По амнистии в 1933 году он вернулся в царство польское. И поскольку был лишен возможности заниматься какой-либо деятельностью административно-государственной, жил в своих обширных имениях и разрабатывал обширную программу восстановления Польши в системе Конгресса 1815 года. Он же был юристом, он получил блестящее юридическое и международно-правовое образование. После галицийской резни 1946 года он написал письмо польского дворянина князю Меттерниху, то есть канцлеру Австрии. И в этом письме, которое тоже у Лисицкого приводится, он высказывает мысль о том, что судьба Польши – это в примирении ее с Россией во имя общеславянской идеи. Вот оказывается, что Велебрский, кроме всех чисто практических принципов, там, скажем, возрождения Польши, он был еще увлечен идеей славянства. Вообще Польша ведь находится на распутье. С одной стороны, это славянская страна, с другой стороны, католическая. С одной стороны, она близка, как славянская, территориальная по языку России, с другой стороны, по культуре и вере она близка Западу. И в этом смысле всегда в Польше существуют очень мощные силы разрыва. Вы знаете, что силы европейские и общекатолические в Польше, в конечном счете, полностью победили. Во многом из-за того, что Россия, особенно коммунистическая Россия, вела ужасную в отношении Польши политику. Но тогда этого еще ничего не было. Все помнили Александра I, который спасал Польшу. И были фанатики, которые были этим недовольны. Но маркиз Велебрский, он это прекрасно понимал. Он прекрасно понимал всю ту опасность, на которую пошел тот риск, на который пошел Александр I, создавая царство польское, чтобы возродить Польшу, которая иначе была бы, конечно, разделена между Австрией и Пруссией. Прочтя это, значит, Энах рекомендует Велебрского на пост вот этого фактически министра культуры царства польского, культуры и религии. И Горчаков, прочтя эту записку, он вызывает Велебрского в Варшаву и предлагает ему пост директора правительственной комиссии духовных дел и народного просвещения. Маркиз соглашается, но при условии принятия всех рекомендаций Энаха и, кроме того, перечисляет ряд своих обязательных требований. Это не искатель, если угодно, чинов, богатейший человек, весьма крупный магнат, ему ничего не надо, кроме блага Польши. И он поэтому твердо говорит о том, что надо еще сделать. Надо перевести всех крестьян с барышни на оброк. В Польше это называется очиншивание, очинш. Это чинш, это оброк. Очиншивание провести. Он здесь в этом смысле намного более консервативен, чем князь русский, который говорит о наделении крестьян землей, но тем не менее. Надо восстановить Варшавский университет упраздненный, учредить независимый от Государственного совета Высший кассационный суд, то есть разделить судебную власть и исполнительную, уничтожить должность предводителей дворянства и ввести вместо них демократическое управление, независимость Санкт-Петербурга в общественных работах, изъятие государственных преступлений из ведения военных судов, ведение всей официальной переписки на польском языке, а в сношении с русскими властями на французском языке, учреждение сената из пожизненных членов как высшее законодательное собрание и, наконец, распустить земледельческое общество, в котором председатель граф Замойский. Почему? Потому что, во-первых, граф Замойский становится, по мере возвышения маркиза Велёпольского, граф Замойский становится его, ну, таким ненавистником. Потому что граф Замойский стремится сам быть лидером общественного мнения, и он им является. А маркиз Велёпольский является лидером в отношениях с Петербургом. И происходит примерно то, что, это, кстати, хорошо написано у Спасовича в книге «Жизнь и политика маркиза Велёпольского», Санкт-Петербург, 1882 год, происходит то, что часто происходит, я уже это вам рассказывал на прошлой лекции, вот в таких национально-освободительных движениях. Тот из лидеров, кто, понимая нужды своей страны и понимая, что восстание будет, скорее всего, подавлено, приведет к колоссальному кровопролитию и разрушению, ну, жизни страны, и идет поэтому на компромиссы и договаривается с имперской властью, будь то власть Османской империи или российской, он тут же другим лидером объявляется предателем интересов Польши, в данном случае, даже к интересам Сербии, интересов Черногории, интересов Румынии, кого угодно, Греции, и всячески хулиться патриотами, которые говорят, что надо или все, или ничего. Побеседовав с Велёпольским и будучи потрясен глубиной его видения проблем, его твердостью, решимостью и мудростью, князь, генерал, наместник Горчаков, составил записку о необходимых реформах в царстве польском, повторив все позиции маркиза. Государь передал эту записку в статс-секретариат по делам царства польского в Санкт-Петербурге, а такой был, то есть это фактически, ну, департамент, да, по делам, как министерство по делам Индии. Вот был статс-секретариат в Британской империи, был статс-секретариат по делам царства польского в Петербурге. Проект обсуждался в Совете министров, и 14-26 марта 1861 года император его подписал. То есть произошло нечто невероятное. Император, который еще недавно предлагал бомбардировать из цитадели Варшаву, и посылал в Варшаву и в царство польское дивизии русских войск, он подписывает манифест, указ, основанный на предложениях Велёпольского, который предполагает, конечно, не все, что предлагает Велёпольский, он принял, но почти все. По этому указу восстанавливался Государственный совет в царстве польском. А ведь Государственный совет царства польского означает только одно, что царство польское вновь признается государством. В этот Государственный совет назначаются выдающиеся светские духовные сановники, и он проводит свои заседания под председательством наместника. Варшавские департаменты сената, 9 и 10, упраздняются, и их функции передаются Государственному совету. То есть, если до этого царство польское при Николае управлялось сенатом, центр которого был в Петербурге, теперь образуется совершенно самостоятельный орган. Кроме того, Государственный совет царства польского должен рассматривать годовые бюджеты царства, отчеты главноначальствующих отдельных частей управления, жалобы на служащих в госучреждениях. Фактически это полноценный Государственный совет с большими правами, чем Государственный совет Российской империи. Восстанавливалась комиссия духовных дел народного просвещения, и ее возглавляет теперь Велепольский. Восстанавливаются в губерниях и уездах царства польского выборные советы самоуправления, а также выборные советы в Варшаве и крупнейших городах царства. Подробности первого указа разобраны в двух последующих указах 24 мая 1861 года. Этими тремя указами фактически был возобновлен органический регламент 1932 года, который поначалу был дан Польше после восстания, но так никогда и не вступил в силу. 16 марта 1861 года наместник князь Горчаков обращается с воззванием к полякам. «Поляки, важные обстоятельства настоящей минуты побуждают меня обратиться к вам еще раз со словами порядка и рассудка. Учреждение, всемилостивейше дарованное государем-императором и царем, царству польскому, служит ручательством интересов вашего края, самых дорогих интересов для ваших сердец, религии и народности. Государю-императору угодно, чтобы эти учреждения были введены в действие в возможной скорости и со всей искренностью. Дабы осуществить это, явите единодушное желание сохранить порядок и спокойствие и остерегайтесь беспорядков, которых не потерпит правительство, ибо каждое правительство обязано их сдерживать». Одновременно министр иностранных дел, князь Александр Михайлович Горчаков, уведомил мир об этом указе, циркуляр 14 апреля 1961 года. То есть, этим подчеркнув, что это не чисто внутреннее дело. Вопрос Польши – это вопрос международный. В этом государе, циркуляре князь Горчаков Александр Михайлович писал: «Воля государя-императора, чтобы все им дарованное было делом правды». То есть, чтобы это было не только на словах. Его Величество твердо уверен, что цель эта будет достигнута, если намерение его встретят признание и содействие в благоразумии страны. То есть, призывы постоянно, как видите, к благоразумию поляков. Вот все делается для того, чтобы Польша стала самоуправляющейся частью империи, самостоятельной во многом. Но общество было недовольно. Этого казалось мало. Велепольский был одинок. Этому во многом содействовал крутой и надменный нрав маркиза, который с трудом вступал в контакты. Граф Андрей Замойский завидовал его влиянию и власти и интриговал, называя предателем польских интересов. Позднее великий князь Константин Николаевич, когда он станет наместником царства польского, он вызовет Замойского к себе на откровенную беседу о том, что он хочет для Польши. И после этой беседы напишет о нем императору, что граф Андрей Замойский – сумасшедший мечтатель и утопист. Вот Велепольский меньше всего был сумасшедшим мечтателем и утопистом. Его принцип был другой. Всегда, когда возможно, надо делать что-то для Польши, но ничего нельзя сделать для Польши вместе с поляками. На приеме духовенства, после того, как он был назначен начальником комиссии духовных дел и народного просвещения, на приеме духовенства католического он заявил, что хотя и основывается на принципах веротерпимости, но не потерпит, чтобы католическая церковь была в царстве польском государства в государстве. А, к сожалению, великому сожалению, во многом так было, да и что греха таить, кое-где и остается. Дело в том, что церковь ощущалась в первую очередь национальной организацией в царстве польском и решала вопросы национального возрождения, а не духовного водительства народа. И поэтому всячески поддерживал даже красных. И, кстати говоря, частью движения красных были ксёндзы, были католические священники. Но это заявление Велёпольского возмутило духовенство и сделало духовенство противником маркиза. А когда 6 апреля 1861 года, чтобы лишить своего соперника, графа Замойского, он распустил земледельческое общество, объединявшее аристократическую оппозицию, это оттолкнуло от него все поместное дворянство, которое поддерживало Замойского и считало его своим духовным лидером. На следующий день после закрытия земледельческого общества огромная манифестация поддержки Замойского прошла перед дворцом Замойского и перед зданием закрытого общества. Манифестанты распевали «Жеша Польскан из Генела», демонстранты смеялись над самим наместником, который призывал лично демонстрантов разойтись. 8 апреля 1861 года после этих волнений было опубликовано распоряжение применять войска против демонстрантов и стрелять, если трикратное обращение «разойтись» не будет воспринято. В тот же день толпу у замка, где была резиденция наместника, рассеяла конная полиция и пехота. Сам Михаил Горчаков пишет, что бой несколько раз возобновлялся. Было убито около 10 человек и столько же ранено. Поляки говорят, что было ранено около 100 человек. 45 человек было арестовано. Камнями из толпы было убито 5 солдат. Об этом пишет Горчаков государю в депеше 28 марта, ну, соответственно, старого стиля, это 9 апреля нового стиля. Директор судебной комиссии Воловский, то есть тоже министр внутренних дел фактически царства польского, вышел в знак протеста в отставку, и его обязанности принял на себя Велёпольский, который в момент ожесточения, когда жертв могло быть намного больше, солдаты стреляли, в них летели камни. Он встал между цепью стрелков и взбунтовавшимся народом, лично встал, а он был крупный мужчина, чтобы прекратить избиение. И как бы накал спал. После этого он проводит быстро оброки. Он заменяет барщину оброком, чиншем. Обратное возвращение к барщине воспрещается. Он вводит равноправие евреев. Это очень важно для царства польского, потому что евреи в основном ремесленники, и их не принимали, а организация социальная, организация, это же не профсоюзы, тогда была цеховая организация, и в цехе ремесленников и промышленных рабочих евреев не принимали. То есть они могли работать, но они не были частью цехового сообщества, соответственно, не имели социальной защиты, их третировали. Вот теперь это все нельзя делать. И надо сказать, польское общество удивительно радушно отнеслось к евреям и стали их все больше и больше принимать в цеховые организации. То есть, в общем, как бы, как ни странно, стиралась эта грань, которая была очень древней, старинной, грань между евреями и поляками. И, значит, свой вклад в это дело внес Велёпольский. Он же добивается создания главной школы университета на польском языке. Преобразование в средней школе проводится, увеличение числа начальных и средних школ, введение в них программы по типу французской, а не по типу русских школ и гимназий. 18 мая 1861 года престарелый князь Михаил Горчаков, который просит его уволить, который после вот этого кровавого разгона демонстрации перед замком не может себе простить гибели людей, заболевает и умирает. На его место прислан временно военный министр генерал Николай Ануфриевич Сухозанет из белорусского шляхетского рода, участник подавления первого польского восстания. Он восстановил действие неотмененного военного положения 1833 года, стал проводить военно-полевые суды, которые никого не казнили, но отправляли в казематы или высылку в Россию активных деятелей. Водворилось внешнее спокойствие. Люди теперь остерегались выходить на демонстрации. То есть произошло примерно то же самое, что сейчас у нас в России в январе 21 года. Но реформы продолжались. И это, конечно, страшно отличает Россию 2021 года от Польши 1861 года. Реформы продолжались. То есть продолжалась та политика, помните, которую Горчаков, Александр Михайлович Горчаков, объявлял иностранным державам, что при твердости управления не обязательное продолжение реформ. 4 июля было торжественно открыто первое заседание нового Государственного совета Царства Польского. Но у Велепольского и Сухозанета возникает конфликт. Велепольский требует расширения прав Царства Польского, введения национального герба предела производства, таких же мундиров чиновника, только польский язык во внутреннем делопроизводстве, и обвиняет Сухозанета в том, что он заменил законный порядок военным произволом. Сын Велепольского поехал на встречу с государем с объявлением, что он Велепольский подает в отставку, потому что он не может работать с Сухозанетом, поскольку он заменил законный порядок военным произволом. И что же? Император оставляет прошение Велепольского без удовлетворения. А Сухозанета отзывает обратно в Россию. И 6 августа 1861 года назначен наместником царства польского француз, католик, генерал от кавалерии, граф Карл Ламберт из ангулемского рыцарского рода, доверенный человек императора, командующий первой армией. Назначая графа Ламберта наместником, император пишет: «Назначая вас исправляющим должность наместника моего в царстве польском и облекая вас полным доверием, я поручаю вам принять все меры к благоуспешному действию государственных учреждений, дарованных царству указом моим 14 марта сего года». Ну, естественно, 14 плюс 12 дней, да, 26 марта нового стиля. «Остаюсь при этом в твердой уверенности, что жители царства, просвещенным и здравым умом своим, поймут, что только в правильном развитии этих учреждений они могут обрести залог дальнейшего успеха в самобытности управления и общественного благосостояния, а не в раздоре и народных волнениях, поставляющих преграды к осуществлению лучших намерений и предначертаний. Призовите к содействию в трудах ваших людей, способных и благомыслящих, дабы действительные нужды любезных мне подданных восходили ко мне через посредство ваше, как законное выражение общих желаний, зрело обдуманных в кругу просвещенных и благонамеренных сограждан, а не в виде заявления обманчивых увлечений, внушаемых врагами всякого порядка. Восстановите спокойствие в крае, а я со своей стороны с радостью готов предать забвению минувшее и на доверие ко мне и любовь польского народа отвечать всегда тем же». Вот вы обратите внимание на этот язык, сам по себе замечательный, и на идеи, которые в этом обращении присутствуют. Это обращение говорит о том, что люди в царстве польском просвещенные, и их здравый ум сам приведет их к тому, что надо развивать учреждения, а не бунтовать. Что в этом залог благосостояния и самобытности управления. То есть то, что самобытное управление – это польское управление, польскоязычное управление. И что надо решение обдумывать в кругу посвященных и благонамеренных сограждан. То есть, фактически, это речь идет о представительстве народном. Все это сказано в этом послании графу Ламберту. Но в то же время порядок надо сохранять, как и всюду. Значит, учреждения развивать, а перед революционерами ставить абсолютную преграду. В день взятия Варшавы, который хотели праздновать красные, и опять большими, взятие Варшавы в 1831 году, 26 августа, император повелевает никаких демонстраций не допускать. Если, несмотря на принятые меры, таковые состоятся, то Варшава объявит непременно в военном положении. Тем же руководствуется и в прочих местностях и приступить к немедленному обезоруживанию жителей. Телеграмма 24 августа 61 года. Несмотря на то, что это было проделано и было отобрано до 7 тысяч ружей в одной Варшаве, в сентябре начались выборы в городские советы. И создается законная власть в царстве польском. Но красные старались усилить беспорядки и вызвать восстание. Беспорядки фактически так или иначе происходят каждый день. Да и выборы не оправдали ожиданий. Выбрано было много радикалов, тех людей, которые подписывали различные вот возмутительные письма, направлявшиеся даже императору. Умер митрополит Антоний Фиалковский 5 октября 1961 года, и на его похоронах несли старые гербы Речи Посполитой с литовским и русским щитами. 12 октября в память соединения Польши, Литвы и Руси в 1413 году состоялись по всей Польше богослужения, где молились о том, чтобы опять произошло такое воссоединение. Польша, Русь и Литва – это совсем не Российская империя. Дело в том, что герб, исторический герб Польши стоял из трех щитов. Из щита непосредственно польского с белым орлом, из щита литовского с наездником и из щита русинского. То есть это в основном украинцы и, ну, в какой-то степени белорусы, то есть православный народ значит, восточнославянского языка. Некоторые поляки даже утверждали, что великороссы вообще не славяне, а настоящие славяне, они вместе с ними, это вот украинцы и белорусы. Были такие заявления. В любом случае, этот третий герб – это архистратик Божий Михаил. И вот эти три щита их несли как знак того, что Польша должна быть воссоединена. Все дело в том, что и красные, и белые, да, наверное, в глубине души и маркиз Велёпольский, ну, просто он был умный человек и этого не говорил, но и красные, и белые мечтали о возрождении Польши в границах 1772 года. То есть присоединение огромных областей северо-западного края и юго-западного края, вплоть до Киева и Минска. Понятно, что русская власть на это пойти бы никогда не могла. Потому что даже население в этих областях было в основном не польским. И это было как бы желание польских помещиков сохранить своих украинских и белорусских крестьян под властью, под польской властью. На это русская власть не могла пойти, на это не пошел в конечном счете после некоторых колебаний самый либеральный Александр I. И помните, и против этого очень возражал Карамзин в свое время. Так вот, эти требования постоянно выдвигаются, и церковь их католическая тоже поддерживает. Накануне дня рождения Костюшко, ожидая новых волнений, 2-14 октября 1961 года царство польское было объявлено на военном положении по настоянию императора. На следующий день, в сам день рождения Костюшка, 3 октября на рассвете в костелах святого Яна и Бернардина были проведены многочисленные аресты. Было арестовано до 2000 человек. Церковный администратор после смерти архиепископа Фиалковского Бяло-Бржевский В письме наместнику назвал действия войск возвращением ко временам Атилы. Церковь, знав протест, что войска вошли в церкви, прямо как в Белоруссии, да, в 20-м году, вошли в церкви и арестовали людей, в знак протеста закрыла все костелы. Но наместник, новый наместник Ламберт, приказал отпустить почти всех арестованных. Арестовывали только мужчин, женщин не трогали. Около 1800 человек. За что военный комендант Варшавы Александр Данилович Герштейцвейк назвал его предателем. Такие слова не прощались в то время. Граф Ламберт, потомок ангулемских рыцарей, вызывает Герштейцвейга, потомка прусских рыцарей, на дуэль. Выбирают форму американской дуэли. Напомню, что американская дуэль – это когда бросают жребий, и тот, на кого он выпадет, должен покончить самоубийством. Жребий выпал на Герштейцвейга, и он застрелился. Больной чахоткой и замученный вот этими нестроениями граф Ламберт просит об отставке. «Ради бога, пришлите кого-нибудь на наши места», – пишет он государю 5 октября, 17 октября. И вот в Варшаву 10 октября вновь назначен временный сухозанет. Ламберт уезжает. 1 августа 65 года 50-летний граф Ламберт, молодой еще, умрет на Мадейре от чахотки. Но Велёпольский не желает служить сухозанетом, и на его место был прислан на место сухозанет. Опять же, сухозанета вновь отзывают, а Велёпольского, который отказывается служить сухозанетом, просит остаться. И новым наместником назначают генерала Александра фон Лидерса. Генерал Александр фон Лидерс, участник наполеоновских кавказских войск и подавлением первого восстания, был жестким человеком. Он фактически проводит политику сухозанета, но умеет установить хорошие отношения и с Велёпольским. В это время как раз назначен новый католический архиепископ Сигизмунд Феликс Филинский, профессор Санкт-Петербургской духовной католической академии. Он открыл костелы, закрытые после 15 октября, осветил их заново после осквернения от вхождения в них русских войск. Обстановка несколько разрядилась. А Велёпольский, видя ситуацию, поехал в Петербург, чтобы объяснить государю необходимость продолжения реформ. И не очень симпатизирующий вообще полякам Дмитрий Алексеевич Милютин в своих дневниках записал в это время, он видел Велёпольского в Петербурге. Он был отставлен, вместо него назначили русского чиновника в Варшаву, а он поехал в Петербург объясняться с государем, встретился с ним в Царском селе, встречался в высшем обществе русском немало, там у него было много друзей и сторонников. И вот Дмитрий Алексеевич Милютин записал о нем: «С каким-то любопытством и уважением смотрели в Петербурге на человека, высказывающего решительно свои самостоятельные взгляды, предлагающего целый план переустройства царства польского. Его самоуверенность, логическая последовательность его планов казались чем-то новым для наших государственных людей, привыкших к шаткости и бесцветности нашей канцелярской деятельности». Государь милостиво приняли Велёпольского в Царском селе в частной аудиенции. Сторонниками Велёпольского в Санкт-Петербурге его метода реформирования царства польского были председатель Государственного совета граф Дмитрий Николаевич Блудов, помните, это когда-то он в Арзамасское братство в молодости входил, такой друг Пушкина. Конечно, это был министр иностранных дел князь Горчаков и министр внутренних дел Петр Александрович Валуев. Среди родственников царя великий князь Константин Николаевич и великая княгиня Елена Павловна. Так что он получал мощную поддержку, и Александр II попросил его вернуться. Здесь даже была сделана более сложная комбинация. Дело в том, что Государь склонялся к тому, чтобы назначить на место Велёпольского русского либерального чиновника, всем вам хорошо знакомого, гениального реформатора Николая Алексеевича Милютина. И он был согласен, в принципе, его вызвали даже из-за границы. Дмитрий Алексеевич, брат, вызвал его из-за границы, он приехал, но ему написала Милютину и Елена Павловна, великая княгиня, и великий князь Константин Николаевич, что не надо принимать этот пост, пусть поляк будет в царстве польском. И они все агитировали за возвращение Велёпольского. И чтобы это было окончательно как бы решено, великий князь Константин Николаевич предложил сам стать наместником в царстве польском. Но при том, что его фактически первым министром по царству будет маркиз Велёпольский. Как вы видите, русское высшее общество всячески старалось осуществить реформы, несмотря на все вот эти турбуленции и потрясения. Но выборы 15 мая в Варшаве 1962 года и в начале 1962 года в других городских советах показали, что настроение общества антирусское. Были избраны только антирусские кандидаты. Однако по просьбе Велёпольского департамент по делам царства польского в Государственном совете империи был упразднен. Теперь уже Польшу управляли не из Петербурга, а непосредственно из Варшавы, только Государственный совет царства польского. И единственная фактически связь – это был император и его наместник. 27 мая 1862 года император издает указ, по которому великий князь Николай Николаевич назначается наместником, а Велёпольский назначается начальником гражданского управления, то есть премьер-министром царства польского. Главнокомандующий войсками барон Рамзай. Велёпольский получает должность вице-председателя Государственного совета, а председатель – это великий князь Константин Николаевич. Линда с радостным манифестом объявил полякам эту милость царя и собрался уезжать из края. Теперь его замещает великий князь Николай Николаевич. Константин Николаевич. В ответ на этот манифест Линдерса, последний моего манифест, о том, что он покидает царство польское, в ответ на это на него было совершено покушение. 15 июня 1862 года, когда он гулял в Тернгартене, в парке, в него стреляли, причем стреляли со спины и попали в челюсть, но раненый генерал Линдерс, повернувшись, успел сказать стрелявшему: «Только трус стреляет в спину». А трус сбежал. И это трус интересный. Это Андрей Афанасьевич Потебня, младший брат знаменитого филолога Александра Потебни, офицер Шлиссельбургского полка, возглавлявший комитет русских офицеров в Польше, часть земли и воли. 15 июня было покушение. 20 июня Константин Николаевич и его беременная жена Александра Иосифовна прибыли в Варшаву. То есть они не испугались этого покушения, не испугались этого брожения, и даже супруга оказалась вместе с Константином Николаевичем в этот непростой момент. Князь Александр Михайлович Горчаков писал в связи с этим Велёпольскому: «Русская императорская семья не знает робкой осмотрительности. Мы не смешиваем нации с преступлением, опозорившим Варшаву. Ввиду этого преступления прошу вас выпрямиться во всю высоту вашей энергии. Sic itur ad astra. Так идут ко звездам. Любезный маркиз, в наш злополучный век вы обеспечиваете себе прекрасную страницу в истории. В мои лета я, по всей вероятности, должен завещать моим преемникам удовольствие прочесть ее». Тогда же Горчаков пишет одному из послов России в Европе. Приезд Варшавы государя, великого князя Константина Николаевича, отправившегося туда тотчас по получению известия о покушении на Линдерса, будет живым символом решимости правительства не покидать системы примирения и твердости. Он докажет, что одинокие преступления не столкнут власть с пути почитаемого ею соответствующим потребностям края. Я подчеркиваю, что Константин Николаевич известнейший либерал. И поэтому его назначение означает продолжение либеральных реформ. Но красные в негодовании. Им не нужно этого, потому что это действительно может нормализовать отношения в царстве польском. И на следующий день по приезде, 21 июня, уже совершается покушение на самого Константина Николаевича, когда он выходит из театра. Пуля застряла в эполете, чуть задев плечо. Террорист, портной подмастерье Людовик Ярошинский, был схвачен и вскоре после этого казнен. Благодарственный молебен на спасение Константина отслужен был и архиепископом Сигизмундом Филинским, который сказал проповедь на тему «Не убий». На приеме в замке по случаю избавления великого князя, тот сам великий князь сказал: «Брат мой желает вашего счастья. Вот почему он прислал меня сюда. Рассчитываю на вашу помощь, чтобы я мог исполнить мою миссию. Дайте мне возможность трудиться вам на благо, и будьте уверены, что я совершу все, что только в моих силах». «Вы согласны с этим, граф?» – спросил он, обращаясь к Андрею Замойскому. «Если да, то дайте мне вашу руку». И граф, конечно, ничего не оставалось сделать, как протянуть руку великому князю. А другой рукой он взял руку Велёпольского и продолжал: «Прошу, господа, вашего содействия. Поддержите меня вашим нравственным влиянием, так как всякое правительство, лишенное поддержки нации, остается бессильным. Как эти слова актуальны для нас сейчас?» На ближайшем заседании Государственного совета царства польского Велёпольский заявил: «Если удары убийц станут снова отыскивать жертвы, то пусть лучше они обратятся на мою грудь, чем не видеть утрату добродетели отцов наших и чести польского имени». Он был смелым человеком. И красные приняли вызов. 26 июля и 3 августа на него были совершены два покушения. Людвиг Рыль стрелял в него из пистолета, а Ян Жоница постарался поразить его отравленным кинжалом. Но покушения были неудачны, и оба террориста были повешены на гласисе Варшавской цитадели. После этих двух казней великий князь, с позволения императора, обратился к полякам, призывая их сплотиться не вокруг террористов, а вокруг реформ, которые будут продолжаться, несмотря ни на что. «Будем трудиться, — говорил великий князь, — сообщая в мире для счастья Польши, моля Бога, чтобы он благословил наши усилия, и новая эра благосостояния и довольства откроется для отчизны, которую вы так любите», то есть для Польши. И действительно, после этого по инициативе Велёпольского, одобряемой вполне князем, великим князем Константином Николаевичем и самим императором, Польша получила широкую автономию. Ее наместником стал второй человек империи Константин Николаевич, как когда-то Константин Павлович при Александре I. Идея реформ в Польше поддерживала все русское общество тогда. Михаил Никифорович Катков поддерживал желание восстановить автономию царства польского в границах Конгрессувки, то есть Конгресс 1815 года, то есть фактически поддерживал возвращение к Конституции Александра I. Иван Аксаков шел еще дальше и считал нужным вывести из Польши все русские войска и решение своей судьбы предоставить самим полякам. Это великий славянофил Иван Аксаков. Но он был наивным человеком, он не понимал, что если уйдут русские войска, войдут прусские и австрийские. Более такие приземленные славянофилы, Николай Алексеевич Милютин и Юрий Федорович Самарин, предлагали отделять русские интересы в Польше от русских интересов в северо-западном и юго-западном крае, то есть в правобережной Украине и в Белоруссии. В этих краях, то есть в Белоруссии и в Украине, ополячиванию противиться, а в самой Польше приветствовать ополячивание. В Польше должна быть представлена возможность полному развитию польской национальности, пишет Юрий Федорович Самарин. Царство польское – коренная польская страна. Современные историки Тымовский, Киневич и Хольцер, которые написали историю Польши, она есть на русском языке в издательстве «Весь мир», писали: июньское постановление 1862 года предоставляло полякам гораздо больше национальных прав, чем они когда-либо имели после 1830 года. Но реакция Замойского и шляхты была совершенно негативный. Более 300 подписей собрал Замойский над, под адресом, который был подан великому князю Константину Николаевичу в сентябре, в начале сентября 1962 года. Причем был подан Замойским, которого объявляют в этом же адресе представителем и истолкователем духа нации, то есть фактически фюрером. Этот адрес завершался словами: «Мы, как поляки, тогда будем в состоянии поддерживать правительство нашим доверием, когда оно будет наше, польское, и когда основным законом при существовании свободных учреждений будут соединены все области, составляющие наше отечество», то есть Украина и Белоруссия. «В своем воззвании великий князь сам уважил и понял нашу привязанность к родине, но эта привязанность не может быть раздроблена. Если мы любим нашу родину, то всю в совокупности, в пределах начертанных ей Богом и освященных историей». Вот в таких напыщенных словах сказано одно: мы хотим Польшу в границах 1772 года. 1772 года, совершенно наплевав на желания белорусов и украинцев. Мы, поляки, хотим. Замойский после этого был вызван в Петербург. Причем император был разгневан, но по просьбе Константина Николаевича, он сначала хотел, чтобы его взяли под арест, привезли в Петербург с полицейскими офицерами, но в итоге с ним вместе ехал личный адъютант Константина Николаевича, то есть была почетная такая охрана. Он приехал в Петербург, государь говорил с ним, и в Петербурге Замойский повторил государю, что поляки не удовлетворяться ничем меньшим, чем границы 1772 года. Император с удивлением ответил графу Замойскому: «Вы со мной говорите так, как будто вы мне диктуете после нашего поражения условия мирного договора, но Россия не проиграла еще Польше». То есть Замойский, стремясь победить Велепольского, а назначили бы Замойского, я уверен, что он бы старался, может быть, не так талантливо, но проводить подобную же политику. Но поскольку его оставили в стороне, он стал бороться, вот призывая к этому крайнему национализму, да еще и к имперским амбициям. Вот эта земля, земля, понимаете, стремление этих границ, даже не польских, а, то есть польских государств, но не польских этнических. Вот это больная тема, и не только, конечно, для поляков, для всех, и для русских. Разве нет? И она своротила голову этому, в общем, умному, достойному, благородному человеку. Государь предложил Замойскому выехать за границу. Причем разгневан, он сказал, что вы уплывете на пароходе с полицейскими чиновниками, но в итоге, опять же, по просьбе Константина Николаевича и самого Замойского, ему разрешили уехать на поезде в Кёнигсберг. И, впрочем, полицейский офицер сопровождал его до границы, чтобы не было контактов, демонстраций и какой-либо поддержки населением западных областей. Избавившись от Замойского, Велёпольский приступил к энергичным реформам. Поляки были назначены большинство должностей. В сентябре 1862 года открылась новая сессия Государственного совета Царства Польского. Польский язык был сделан официальным языком всех учреждений в Царстве Польского. В Царстве Польском. Тогда же была объявлена амнистия осужденным по политическим делам. Из 499 осужденных по политическим делам, а после таких беспорядков это ведь не такая большая цифра, были помилованы в сентябре 1962 года 289 человек волей наместника. В день празднования тысячелетия России государь уже до этого издал указ, прекращавший все иски казны к собственности, конфискованной у поляков за государственные преступления, включая и восстание 30-31 годов. Под именем главной школы открылся 25 ноября 1862 года Варшавский университет с четырьмя факультетами – историко-филологическим, со славянским отделением и классическим, естественно, тоже, физико-математический, с естественным отделением, юридический и медицинский. Открылся политехникум в Новой Александрии. Почти по всему царству польскому было отменено военное положение. То есть в ответ на вот эти террористические акты продолжение реформ. Вот неожиданный, да, вход. И красные были против этих либеральных реформ. И они боролись с белыми за то, как освобождать крестьян. Но все стремились, дворяне, и все стремились, польские политические силы, к границам 1772 года. Это было вообще вот то, что объединяло всех. И все это говорили. И это то, на что никогда бы не пошла Россия. Она никогда бы не отдала эти губернии в Польшу. Хотя польские дворяне Минской и Подольской губернии в официальных адресах просили государя соединить их губернии с царством польским. Но просили польские дворяне, отнюдь не белорусские и украинские крестьяне. Чтобы изолировать революционные элементы, которых было немало, 6 октября 1862 года Велёпольский объявил рекрутский набор, который должен был состояться в январе 1863 года. Призывалось 12 тысяч молодых радикалов из городской молодежи, из низших сословий, которые составляли именно вот эту массу Красной революции. Крестьяне были освобождены от этого набора. Вопреки закону, рекрутский набор производился не по жребию, а по именным спискам. Половина примерно тайных революционеров, которые имена были известны полиции, должны были быть призваны. «Мы вскрываем наш гнойник», – писал тогда Велёпольский. Увы, гнойник, хотя и вскрытый, привел, если уж угодно говорить медицинскими терминами, к сепсису. В январе 1863 года началось второе польское восстание. Все те реформы, вся та доброжелательность, вся та готовность идти на компромиссы, которую проявила русская власть императора Александра II и еще более наместников царства польского, вся оказалась потраченной зря. Перед желанием границ от моря и до моря, по Днепру и Дрисе, перед желанием независимости, полной от России и невозможной практически, перед стремлением отдельных лидеров нации бороться друг с другом и повышать ставки национализма, чтобы побороть своих противников. Январь 1963 года – это второе польское восстание. Но об этом следующая лекция.